Глава шестая. Астрия. Король Брагдин. Прием. «Ваше Величество, верительная грамота от короля Карамира», — сказал мой секретарь, подходя к письменному столу, где я работал. «Давайте ее сюда посмотрим, кого ко мне прислал наш миролюбивый сосед. Так-так, Валия Продонски, герцогиня-путешественница, просит встретить, накормить, напоить и отправить дальше». «А, вот еще, договор брачного союза с Альдоной. Хорошо, завтра с утра их приму». «Ух, какая!» — думал я, смотря на герцогиню. «Да, только и смог выговорить. На вид герцогине можно было дать лет 15. Стройная фигура, прямая спина, гордо посаженная голова на длинной тонкой шее, волосы русые, коротко стриженные, маленькие красивые ушки, в которых были продеты золотые серьги в виде свисающей цепочки, обвитой золотой нитью с прикрепленными к ней маленькими бриллиантами. На ней было платье до пят с длинными рукавами, левая сторона была голубого цвета с вышитыми лилиями, половина правой стороны до пояса была золотого цвета, и на груди была вышита рыба серебром. Вниз шел красный атлас с вышитой белой рыбкой. Взгляд был твердый, и смотрела она исключительно на меня. Подойдя дозволенное расстояние, присела в реверансе и склонила голову. Выпрямившись, повернула руку со свитком. «Моя подорожная грамота и договор брачного союза для принцессы и принца», — произнесла герцогиня. Голос был звонкий и певучий. Паж взял свиток и передал мне. «Как надолго вы к нам, Валия?» — спросил я. Потом посмотрел в грамоту и добавил. «Валия Продонски». «Да», — ответила я, — «если ваше величество позволит, то дня на три. Я бы хотела узнать ваше королевство поближе, осмотреть замок и ближайшую округу. Я ведь путешествую и веду дневник своего путешествия, и хотелось бы иметь сопровождающего человека, который знает замок и близлежащий лес. Ну что же, учитывая наши добрососедские отношения, я имею в виду отношения между нашими государствами, а также нашу дружбу между мной и королем Карамиром, я, пожалуй, соглашусь вам помочь, ваша светлость. Я даже уже знаю, кто вас будет сопровождать, но об этом позже. А сейчас король Брагдин слегка прищурился, стал потирать ладони. «Ну, как мой отец», — подумала Валия Альдона, когда хотел сделать мне приятное. «Не согласитесь ли отобедать со мной?» — спросил король. Я присела в реверансе и наклонила голову, пряча улыбку, и прошептала довольно громко, чтобы он меня услышал. «Большая честь для меня, ваше величество, с большим удовольствием!» «О, козел старый!» — возмутился Вик. «Наверное, за 50, а все молодого изображает». «Вик, ты не прав!» — промурлыкала я в ответ. «Это же гимн моей красоте и молодости. Как же ты не понимаешь?» Альдона выпрямилась и посмотрела прямо в глаза королю. Тот их отвел, повернулся слегка направо и сделал приглашающий жест рукой, показывая на распахнутые двери. «Ну что-то, Ленин», — сказал непонятный Вик. Я молча последовала за королем. Брагдин подождал, когда я с ним поравняюсь, взял меня за локоток и грандиозной походкой повел в другой зал. «А где же ее высочество королева?» — ненавязчиво спросила Валия. «Она себя неважно чувствует», — сразу же последовал ответ. «Похоже, вчера простыла возле прудов». Мы зашли в большой просторный зал, посередине которого стоял макет чего-то. «Вот, посмотрите на это», — снова приглашающий жест рукой, поспешил перевести тему разговора король. «Это мое королевство в миниатюре». Король подошел к макету, взял указку. «Вот тут мы с вами находимся», — показал он указкой на замок, сделанный, по видимости, из дерева довольно искусно. Были видны все башни, донжон, крепостные стены, большой пруд возле замка. Рядом с замком на зеленом фоне лесов лежала табличка с названием замка. «Вень. Вокруг замка изображались леса, показаны были дороги, ведшие к другим замкам и поселениям королевства. Были четко указаны границы королевства. Захватывающее зрелище, скажу я вам. Так, подумала Альдона, как приеду, тоже попрошу отца сделать такой макет. Вечер предыдущего дня, почти ночь. Спальня королевы Лативии, супруги короля Брагдина. «Ваше высочество, — говорит король, — завтра к нам прибывает посланница короля Карамира, юная герцогиня Валия Продунски. Мне сообщил мой человек при дворе нашего соседа. Я хочу пригласить ее отобедать со мной, тет-а-тет, так сказать. Вы там нежелательны. Я попробую кое-какие моменты будущего замужества нашего сына. Я сошлюсь на ваше здоровье. Мы договорились?» С нажимом в голосе проговорил король. Лативия молчала, только глаза говорили. С каким же удовольствием она перегрызла бы горло любимому супругу. Неприязнь королевы к супругу началась несколько лет назад, когда король остыл когда-то любимой эрцгерцогини. Короля потянуло на молодых и красивых. Возраст, наверное, но королева не впала в отчаяние. Молодых и красивых мужчин тоже было в королевстве в избытке. «Хорошо, ваше величество, я скажусь больной», — ответила королева, приседая в реверансе. «Прошу в следующий зал», — предложил Брагдин, повел в открытые двери следующего зала. При входе сразу же заиграла музыка. Зал был залит солнцем, слева от входа в дальнем углу расположился оркестр. Посередине был накрыт стол, я бы сказал, нешуточных размеров. Это Вик. Стол просто ломился от всяких яств. Король наклонился к Альдоне и на ушко прошептал: «Ваша светлость будет довольна угощением». Альдона уловила запах алкоголя, исходящий от короля, и теперь обратила внимание на лицо монарха. Нос и щеки были хорошо напудрены, но даже через этот макияж проступали мелкие, очень тонкие синие прожилки. «Что это с королем?» — мысленно спросила меня Альдона. «А ты еще такого не встречала?» — полюбопытствовал я. «Не было случая», — с иронией ответила Альдона. «У нас, говорят, закладывает за воротник или просто много пьет вина и крепкого», — ответил я. «И знаешь, это уже давно». «Ваша светлость, вы чем-то взволнованы?» — спросил король. «Нет, нет, я просто растерялась». Брагдин подвел герцогиню к краю стола, отодвинул резное кресло и пригласил присаживаться. Придвинул кресло и направился на другой конец. «Метра три, не меньше», — прокомментировал Вик. «Ты про стол?» — спросила я. «Ну да», — ответствовал Вик. Король уселся напротив гости и хлопнул в ладоши. Как из-под земли явились человечки и начали жестами спрашивать, что налить из вина, что положить из кушанья. Возле Альдоны суетились двое, возле короля — трое. Когда напитки были разлиты, кушанья наложены, король поднял довольно внушительный кубок, наполненный до краев, и торжественно сказал: «За дружбу наших королевств!» «Вот те на!» — проговорил Вик. «Все, как и у нас в 20-м». «Яна, пожалуйста, не надерись», — попросил Вик. «Пей маленькими глоточками и налегай на еду». «За ваше величество!» — торжественно произнесла Альдона, пригубив слегка вино. Король же, напротив, с таким удовольствием пил из своего кубка, как будто его 3 дня мучила жажда. Поглощение продуктов происходило в полной тишине, только тихо играла музыка. «Я за то, чтобы ели молча и правильно», — сказал Вик. Альдона ела красиво, не спеша и, видно, с удовольствием. Видно, пища была приготовлена умело. Эх, жаль, я не ощущаю вкуса. Ели, конечно же, руками. Ладно, я это исправлю по возвращению домой, подумал Вик. Еще несколько раз король прикладывался к кубку, наливая себе сам, не замечая Альдону. Наконец стороны насытились. Можно было переходить к обсуждению всемирных проблем. Король взял салфетку из какой-то ткани, вытер руки и губы, подождал, когда то же самое проделает ее светлость, положил ладони на стол и слегка осоловевшими глазами посмотрел на Альдону. Лицо монарха порозовело, и выражала радушие и доброту. «Ваша светлость», — обратился он к Альдоне, — «будет ли мне дозволено узнать, как поживает король Карамир, здоров ли он?» «Его величество, король Карамир, в добром здравии», — отвечала Альдона. «Он у нас на данный момент занимается своим любимым делом — охотой. Дела в королевстве налажены и не требуют ни вложений, ни вмешательства армии или жандармерии». «Сплюнь», — посоветовал Вик, — «а то сглазишь». «Яна, возьми, плюнь под стол, хорошо король не заметил». «Что ты делаешь, глупая?» — зашипел Вик. «Это так образно сказано. Королевство готовится к свадьбе принцессы Альдоны и вашего сына, принца Ювела. Насколько я знаю, между вами достигнута договоренность, что свадьба состоится у нас», — продолжала Валия. «Хоть бы не запутаться с этими именами», — подумал Вик. «Принцесса Альдона с нетерпением ждет встречи и знакомства с принцем. Кстати, ваше величество, представит мне принца?» — спросила Валия. Король хлопнул в ладоши, и в тот же миг к нему подскочил слуга. Король что-то спросил. Валия не расслышала, а потом сказал более громко, чтобы пригласили Ювела в трапезную. Брагдин снова предложил выпить и, нарушая этикет, поднялся из-за стола и направился к герцогине. Альдона запаниковала. «Неслыханно! Сиди, не двигайся и улыбайся», — прошептал Вик. Видно, вино ударило в голову. Подойдя к Валии, король поклонился и из кубка выплеснулось вино на его одежду. «О, как я неловок!» — заплетающимся языком проговорил он. «Ваша светлость, позвольте выпить за ваше здоровье, на брудершафт, так сказать!» Поставил кубок на стол и полез целоваться к Альдоне. «Его светлость принц Ювел!» — громко объявил слуга, стоявший у дверей. Король резко отстранился от Альдоны, схватил кубок, выплеснув половину на пол, и повернулся на голос. «О, мой сын!» — еле проговорил король. «А мы тут кушать изволим! Во!» Ювел, не обращая внимания на короля, подошел вплотную к Альдоне. «Позвольте принести мои извинения за короля», — проговорил он. Альдона встала, держась за подлокотник. Ноги не слушались ее. «О, я даже не знаю», — пролепетала Альдона. Ювел поклонился, взял в свои руки ее ладонь, приложил к своим губам и нежно поцеловал. «Принц Ювел», — представился он. Король с открытым ртом стоял рядом и, похоже, сразу протрезвел, посмотрел на кубок и одним глотком осушил его. Альдона во все глаза смотрела на принца и, похоже, потеряла дар речи. Было отчего. Да, это был мужчина, греческий бог. Его природа матушка наградила всем – фигурой, голубыми глазами, статью и, похоже, острым проницательным умом, а манеры – выше всяких похвал. «Принцесса», – пролепетала Альдона, но потом спохватилась и уже более уверенным голосом сказала: – «Герцогиня Валия Продунски, уроженка королевства Кракус». «И зачем ляпнула?» — подумала Альдона, смущенно улыбнулась и отвела взгляд. «Все, пропала баба», — сказал Вик. «Налицо полный амур». «Позвольте представить», — наконец пришел в себя король-наследный принц Ювел. Громко и внятно, можно даже сказать торжественно, проговорил король. Развернулся, как бравый солдат Швейк, и нетвердой походкой, норовя завалиться на стол, направился к своему креслу. Принц, держа в своих руках руку Альдоны, пристально взглядывался ей в лицо. Похоже, Альдона смутилась и покраснела. Наконец, справившись с замешательством, высвободила руку и тоже посмотрела на Ювела. Глаза в глаза и утонула в этих глубоководных озерах. «Боже!» — взмолилась Альдона про себя. «Конечно! Не дай бог мне утонуть навсегда! Возьми себя в руки! Я она! Я она!» — закричал Вик. Это ему так показалось, что он кричит. Но окрик подействовал. Альдона опустила глаза. «Простите, принц, я присяду». Что-то закружилась голова. «Наверное, от вина», — проговорила Альдона и присела. «Простите, ваша светлость, я пришел сказать, что приглашаю вас завтра на прогулку. На конную прогулку по окрестностям замка. А сейчас разрешите откланяться. Похоже, отец заскучал без вашего внимания. развернулся и вышел. Слуга закрыл за ним двери зала. Яне понадобилось еще пару минут, чтобы оправиться от шока, и только после этого она взглянула на короля. Брагдин XIII спал в кресле. Вернувшись в отведенные ее покои, Альдона в первую очередь попросила у прислуги сделать бадью с горячей водой для купания. Кстати, по моему требованию, с мытьем тела в те века были проблемы, и с мылом тоже. Намыливались мыльной травой. Надо смыть с себя весь этот негатив, подсказал я. Есть такое слово в нашем времени. Как его перевести, я не знаю, но ты не поймешь, продолжил Виктор. Предлагаю после мытья прогуляться по замку и сделать рекогносцировку, предложил снова Вик. Что такое рекогносцировка? Полюбопытствовала Яна. Это понять, где мы находимся, понять расположение комнат, башен, двора, попросту осмотреться, объяснил моей второе я. Давай сходим на крепостные стены, посмотрим на окрестности. Ты, кстати, запомнила дороги по макету? Где растут хвойные деревья, а где просто лиственные, спросил Вик. Неа, по-детски ответила я она. Плохо, такие вещи надо запоминать. Проехали. В твоем подсознании это отложилось. Я потом достану, успокоил Вик. Женщины, которые помогали мыться Яне, относились к этой процедуре крайне отрицательно. Это было написано на их лицах. В те века к мытью выражалось полное пренебрежение. Но свое дело сделали, когда натерли Яну благоуханиями, и она лежала на ложе совсем голая, прикрытая покрывалом из хлопка. Даже я почувствовал, как Яна расслабилась, как задышало тело чистотой и молодостью. Много ли надо человеку для счастья? Заснула моя девушка, а я бодрствовал, если так можно выразиться. Вспомнилась мама, как она там, как себя чувствует после моей внезапной смерти. Она и так здоровьем слаба была, а сейчас и вовсе, наверное, слегла. Все-таки я был у нее надеждой и опорой на старости. Я почему-то вспомнил, что с отцом они никогда не ладили, ссорились каждый день и, видно, без всяких на то причин. Как все-таки несправедливо устроена наша жизнь. Зачем-то поженились, меня родили, а в итоге ненавидят друг друга и разбежаться не могут. Мной-то связаны. А сейчас горюют. Может, беда вернула любовь? Ух, как меня потянуло домой! Хоть одним глазком посмотреть, как живут мои старики, помочь бы им как-то. Что-то я приуныл, тут бы с настоящим разобраться. Я чувствовал, что принц Ювел что-то недоброе замыслил. Надо быть постоянно начеку и постараться предугадать беду. Эх, как я могу помочь Яне, молекула несчастная? Тут Геркулес нужен, если чего Ювел задумал плохого. Вишь, бугай накачанный.